только и мог сказать Крейг. Я должен был догадаться, что Питер фон Габера не даст нам уйти. Ты ничего не смог бы сделать, даже если бы знал. Они похоронят нас в каком-нибудь глухом месте, а смерть спишут на Матабеллов, — сказал Крейг. Тимон Дебби не произнес ни слова, не подтверждая и не отвергая обвинения. Дорога разветвлялась, налево уходила едва различимая колея, и Тимон Дебби указал на нее. Водитель сбросил газ и переключился на пониженную передачу. Они ехали по неровной дороге еще минут 20, совсем расцвело, на макушках акации заиграли первые лучи солнца. Тимон отдал очередной приказ, и водитель свернул с дороги и поехал вслепую по высокой траве, огибая гранитную скалу, пока она не скрыла их даже от заросшей лесной дороги, по которой они ехали. Еще один короткий приказ, и водитель остановил машину и заглушил двигатель. Наступила тишина, подчеркивая их чувство удаленности от всего и безысходности. «Никто не найдет нас здесь», — тихо сказала Селлиэн, и Крейг не смог ничего ответить, чтобы успокоить ее. «Оставайтесь в машине», — приказал Тимон. «Вы не испытываете никаких чувств?» — спросила его Селлиэн, и он повернулся к ней. Глаза за стеклами очков в стальной оправе, возможно, выражали жалость и сострадание, но выражение лица оставалось жестким. Он не ответил на ее вопрос, отвернулся и вышел из машины. Он отдал приказ, десантники поставили оружие на стойке за задним сиденьем лендровера, а водитель снял с багажника на крыше три складные лопаты. Тимон Дебби протянул руку в открытое окно и вынул ключ из замка зажигания, потом отвел солдат в сторону от машины и носком ботинка начертил два овала на серой песчаной почве. Солдаты сняли ремни и куртки и стали копать могилы. Рыхлая почва поддавалась быстро. Тимон Дебби стоял рядом и наблюдал за ними. Он закурил, и серый дым сигареты поднимался струйками в прохладное утреннее небо. «Я попробую добраться до автомата», — прошептал Крейг. «Ему придется перебраться через оба сиденья, потом дотянуться до стоявших вертикально автоматов. Потом он должен будет открыть защелку стойки, зарядить автомат, снять его с предохранителя и навести сквозь заднее стекло. И это все со скованными руками». «У тебя не получится», — прошептала Селлиэн. «Скорее всего», — согласился он мрачно. «Можешь предложить что-нибудь другое? Когда я крикну «давай», немедленно падай на пол». Крейг попытался развернуться, протез мешал ему. Застрял между рычагом переключения скоростей и переключателем полного привода. Наконец он освободил ногу и собрался. Он сделал глубокий вдох и посмотрел через заднее стекло на могильщиков. «Послушай», — сказал он Сайлен, — «я люблю тебя так, как никого не любил в жизни». «Я тоже люблю тебя», — прошептала она в ответ. «Держись», — сказал он. «Удачи». Сайлен пригнулась. Крейг был уже готов броситься назад. Но в этот момент Тимон Дебби посмотрел на машину. Он увидел, что Крейг перевернулся на сиденье, а Селлиэн пригнулась. Нахмурившись, он быстро подошел к лендроверу. У открытого окна он остановился и тихо произнес по-английски. «Не делайте этого, мистер Меллоу. Мы все находимся в огромной опасности. У нас есть единственный шанс, если вы останетесь на месте, не будете вмешиваться и не предпримете ничего неожиданного». Он достал ключ зажигания из кармана и расстегнул кобуру. «Как вы видите, мне удалось разоружить солдат и отвлечь их внимание работой. Когда я сяду в машину, не мешайте мне, не пытайтесь атаковать меня. Я нахожусь не в меньшей опасности, чем вы. Вы должны верить мне, понимаете?» «Да», — сказал Крейг, кивнул. «Господи, а у меня есть выбор», — подумал он. Тимон открыл водительскую дверь лендровера и сел за руль. Он бросил взгляд на солдат, которые уже по пояс зарылись в землю, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Громко завизжал стартер, и солдаты удивленно посмотрели на машину. Стартер визжал, но двигатель не заводился. Один из десантников что-то закричал и выпрыгнул из ямы. По его голой груди бежали смешанные с пылью капли пота. Он направился к застывшему на месте лендроверу. Тимон Дебби нажимал на акселератор и продолжал включать стартер. На его лице появилось выражение ужаса. «Ты перельешь топливо!» — крикнул Крейг. «Сними ногу с педали!» Солдат уже бежал к ним. Он что-то сердито кричал, стартер визжал, а Тимон застыл за рулем. Первый десантник уже побежал к машине, за ним последовали другие. Они тоже что-то кричали, один угрожающе размахивал лопатой. «Запри дверь!» — отчаянно закричал Крейг, и Тимон опустил ручку замка как раз в тот момент, когда десантник налег на нее всем своим весом. Потом он бросился к задней двери и распахнул ее, прежде чем Селли Энн успела опустить ручку. Он схватил Селли Энн за руку и стал выдергивать ее из машины. Крейг по-прежнему стоял на коленях, согнувшись над спинкой, и поэтому смог высоко поднять скованные руки и опустить их на бритый череп солдата. Острая кромка наручников пробила кожу до кости, и солдат упал наполовину на пол машины, а ноги его остались на земле. Крейг ударил еще раз в центр лба и заметил в глубокой ране белую кость, прежде чем хлынувшая кровь скрыла ее.